«А-а-а-а-а-а!» От испуга охранник рухнул на пол. «Ох ты ж, страшно!» Он вскрикнул, лицо его стало белее мела, рука, только что висевшая в воздухе, исчезла. Чину засунул руку обратно. Подземелье связано с внешним миром. В этот раз не было невидимой стены, которая бы их разделяла. Ключ тоже был на месте, в кармане его брюк. Значит, он мог выбраться оттуда, когда захочет. С выходом я разобрался. Уровень сложности подземелья был довольно высок, поэтому парень вел себя осторожнее, чем обычно. Он снял капюшон и огляделся. Ему захотелось взвыть от увиденного. Немногим ранее, когда он сделал пару шагов в сторону башни Тессон, мир начал меняться прямо на его глазах. Но можно ли было это назвать подземельем? Все выглядело совсем по-другому. Вместо исчезнувшей башни Тессон перед ним возвышалась другая, невероятно громадная башня. Вот только эта башня или все-таки крепость. Ее окутывало темно-красное пламя, а вершина пряталась где-то далеко в облаках. Вот только башня не горела, а сама источала пламя. Огненная башня. Такое название подходило этому месту больше, чем крепость демонов. Чину направился в ее сторону. Вшух. Чем ближе он подходил, тем громче трещал огонь. А туда вообще реально зайти? Да даже если и зайдешь, проблем меньше не станет. Если это подземелье связано с башней Тессон, как прошлое было связано с метро, зачистить его можно будет, лишь поднявшись на сотый этаж. Он даже не хотел думать, как много времени это займет. Хаэм, Чину остановился. Он почувствовал сильную энергию у входной двери. Внимательно осмотревшись, парень увидел чудовище размером с быка, которое, свернувшись калачиком, спало в углу у двери. Он тихо вызвал клык Хасакхи. Предмет. Клык Хасакхи, уровень С. Тип. Кинжал. Плюс 25 к атаке. Кинжал, сделанный из клыка Хасакхи. В нем остался парализующий яд змеи, вызывающий кровотечение. Можно хранить в инвентаре или продать в магазине. Эффект паралич. Атакованная цель какое-то время не сможет двигаться. Эффект кровотечения. Атакованная цель будет терять один здоровье в секунду с вероятностью 50. Урон клыка был не особо высоким, но его эффекты проверены в деле. Было бы хорошо, если бы монстр умер от паралича. Чину старался идти тихо, как мышь. Он медленно подбирался к монстру, но не смог обмануть нюх чудовища. Учуяв охотника, оно проснулось и поднялось с места. Черт, выругался Чину. Когда монстр встал, все его три головы повернулись в сторону парня. Цербер, страж врат ада. Огромный трехглавый пес. Над его головами висела красная надпись с именем. И уровень Цербера был высоким. Раз она красная, значит, уровень у него такой же, как у огромной многоножки в зоне наказания. В тот раз он уносил ноги от монстра, ведь у него был всего лишь первый уровень, но теперь все иначе. Чину быстро набрал опыт за короткий срок. Этот монстр определенно силен, но не сильнее самого охотника. Что-то внутри подсказывало, что он справится. Вот почему важно было увеличивать восприятие. Парень вкладывал в него очки, чтобы точно знать, вступать в бой или избегать его. Обнаружив врага, Цербер обнажил клыки и начал запугивать охотника. Взгляд Чину остановился на длинном, как плеть, хвосте пса. На его конце пылал огонь. Глаза охотника засверкали. Клыки и хвост. Значит, ими он будет атаковать. Чину сглотнул. Медленно приближавшийся Цербер остановился прямо перед парнем и начал его изучать. Он ищет слабое место, и только охотник об этом подумал, как вдруг пес атаковал. Клац. Глаза Чину расширились. Ничего себе, какой быстрый. Парень проскользнул подпрыгнувшим на него Цербером и избежал его клыков. Приземлившись, пес сразу же повернулся и распахнул все три пасти. Клац, клац, клац. Сверкнули острые клыки. Дзынь. Эффект звания убийца волков активирован. Звание. Убийца волков присваивается опытному охотнику на волков. При столкновении со звероподобными монстрами характеристики увеличиваются на 40. Парень почувствовал, как его тело стало легче. Класс. Увернувшись от Цербера, который почти настиг его, Чину сделал шаг назад и взмахнул мечом. Вшух, вшух, вшух, вшух, клац, клац, клац, клац. То и дело раздавались громкие звуки столкновения меча и клыков. Меч двигался так быстро, что его не было видно. Однако у Чину не получалось прекратить атаку Цербера. Если даже с эффектом так, монстр оказался проворнее, чем он думал. Чтобы переломить ход битвы, Чину использовал способность «Жажда крови». Способность «Жажда крови» активирована. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Чину выпучил глаза. Не сработало. В этот момент Цербер замахнулся хвостом, словно плетью. Ших! Чину инстинктивно наклонил голову, чтобы избежать удара, но из-за этого ему пришлось остановиться, и Цербер не упустил эту возможность. Одна из его голов врезалась в его левое плечо. А-а-а-а! Чину со всей силы треснул мечом по его лбу. Бум! Эффект паралич активирован. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Эффект кровотечения активирован. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Ау-ау-ау-ау-ау! Визжа, Цербер рухнул на землю. Чину смог увернуться от другой головы, но его левое плечо было в плачевном состоянии. Очень серьезный укус. Он попробовал напрячь руку, но та не двигалась. Парень нахмурился. Цербер тоже был ранен, это было ничто по сравнению с положением Чину. Если бы паралич и кровотечение сработали, все могло бы быть иначе. Чину недовольно посмотрел на пса, как вдруг. Что? Глаза Цербера загорелись красным. Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр. Внезапно охотника охватил ужас. Что за? Цербер, страж врат ада, активировал ярость. Эффект продлится 3 минуты. Все характеристики Цербера увеличились вдвое. Цербер не будет чувствовать боль. Чину воскликнул. Чивао, характеристики, у демона, нет, у монстра есть характеристики. Цербер тут же встал, вот же черт, пес вырос из-под земли прямо перед Чину до того, как тот успел среагировать. Парень в спешке выставил перед собой меч, но тот лишь слегка задел голову монстра. Три головы напали одновременно, бамс, уа-а-а, Чину стиснул зубы, его одновременно ударили в шею, в бок и бедро. Цербер влетел в охотника на полной скорости и отбросил к воротам крепости. Хрясь. Чину мгновенно рухнул на землю. Каха-каха. Здоровье. 441-3602. Дзынь. Уровень здоровья ниже 30. Способность дух воина. Активирована. Получаемый урон снижен на 50. Он был спасен от немедленной смерти благодаря пассивной способности дух воина и снижению физического урона. Ох. Чину широко раскрыл глаза. Не так страшна боль, как упущенная возможность. Если он потеряет сознание, все будет кончено. 178, 179, 180. Чину, который с самого начала отсчитывал 3 минуты, наконец-то вытащил козырь из рукава. Забрать первую награду. Парень получил первую награду, которую случайно заработал, когда проходил ежедневное задание. Восстановление активировано. Шу-у-у-ух. Его тело окутал голубой свет. И в тот же момент оно восстановилось. Здоровье. 3602-3602. Даже поврежденная рука пришла в норму. Это шанс. Глаза парня сверкнули. Охотник и пес находились так близко друг к другу, что даже самый проворный монстр не смог бы увернуться. Чину резко обхватил шею чудовища левой рукой, а правой наносил удары кинжалом. Бам, бам, бам. Действие эффекта ярости закончилось, и пес, пытаясь вырваться из захвата Чину, начал извиваться. Ау-ау-ау, ау-ау, ау-ау. Но парень всеми силами удерживал монстра. Чем сильнее Цербер бился, тем крепче сжималась рука охотника на его шее. Одновременно с этим Чину продолжал наносить удары клыком. Бам, бам, бам, ау-ау-ау, ау, уи, уи-и-и. Собрав последние силы, монстр ударил парня. Исход битвы был предрешен. Бам, бам, ау-ау, ау. Клык Хасакхи прорезал плоть Цербера от шеи до груди. Бам, бам, бам. Силы монстра таяли на глазах. Уи, наконец голова Цербера. Дзынь, вы убили Цербера, стража врат ада. Повышение уровня, повышение уровня, повышение уровня, повышение уровня. В один момент уровень поднялся аж на 4. Это соответствовало сложности битвы. Убедившись своими глазами, что монстр не дышит, Чину опустил его шею. Тело пса безжизненно рухнуло на земь. Плюх, Чину опустился на колени. Фу-ух, он облегченно выдохнул. Монстр, который мог использовать различные способности. Если бы Чину не придержал туза в рукаве, он бы неизбежно пострадал. От одной мысли об этом парня передернуло. Так предметы, будут ли они соответствовать его стараниям? Сделав глубокий вдох, Чину потянул руку к Церберу. Дзынь, вы нашли предмет. Амулет стража, забрать, вы нашли предмет. Ключ от крепости демонов, забрать, вы нашли предмет. Коренной зуб Цербера, 3 шате, забрать, забрать все. На полу появился металлический амулет, который до этого висел на шее Цербера, серый ключ и 3 коренных зуба пса. Предмет, амулет стража, уровень, А, тип, амулет, плюс 20 очков к ловкости, плюс 20 очков к восприятию. Предмет, ключ от крепости демонов, уровень, А, тип, ключ, который открывает подземелье крепость демонов, можно добыть, Убив стража врат. Предмет. Коренной зуб Цербера. Уровень. Отсутствует. Тип. Хлам. Аво. Чину выпучил глаза. Это что, ловкость и восприятие вырастут на 20 очков? Дальше он переключился на амулет. Его уровень был выше остальных наград. Я пережил столько всего, чтобы его получить. Так что о предмете ниже уровнем и речи идти не могло. Но парень сомневался, стоит ли надевать его. Этот круглый металлический ободок с шипами был идеальным собачьим ошейником. Хм, Чину, стоя с закрытыми глазами и задумавшись, надел амулет на шею. И тут же пришло сообщение. Дзынь. Использовать предмет амулет стража? Еще немного подумав, Чину ответил. Ну да, вдруг амулет исчез. Предмет амулет стража использован. Чего? Чину быстро вызвал окно статуса. Характеристики. Физическая сила. 60. Выносливость. 39. Ловкость. 80. Интеллект. 37. Восприятие. 67. Доступные очки характеристик. 0. Получаемый урон снижен на 20%. Не может быть. Его ловкость и восприятие действительно выросли на 20. Все как и должно быть. Похоже, даже если он и использовал какой-нибудь предмет, тот не отображался. Парень выдохнул с облегчением, осознав, что ему не придется ходить перед людьми в собачьем ошейнике. Так, теперь зубы. Чину вызвал магазин. Когда он выставил на продажу коренные зубы Цербера, за каждый дали по 150 тысяч вон, а их было целых 3. В сумме вышло 450 тысяч золотыми. Золото. 562-362. Какой еще найденный предмет будет так много стоить? Поэтому можно было легко определить уровень сложности подземелья. Значит, уровень крепости демонов довольно высок. Но это даже хорошо. Чину убил лишь одного монстра, но заработал в 4 раза больше, чем в подземелье на станции метро Хапчон, где он в поте лица сражался весь день. Если такими темпами зарабатывать золото, то скоро он сможет позволить себе предметы за миллиарды вон из магазина. А если зачистить все подземелья, Чину поднял взгляд на пылающую башню. Вшия их, ее вершина была полностью укрыта туманом. Значит, единственный способ узнать, что внутри, войти в нее. Парень покачал головой. Нет, еще не время. Он смог справиться с хранителем врат только с помощью козыря в виде звания и восстановления, полученного в награду за задание. Он не мог даже предположить, какая опасность могла скрываться за дверью. Пора было отступить. Но в одном он был точно уверен. Как и было написано, ключ от крепости был тем, что парень действительно хотел. Благословенная коробка не обманула. Он хотел и повышения уровня, и предметов, и даже золота. Он получит все, когда придет время. Просто не сегодня. С сожалением Чину положил серый ключ, который держал в руках, в инвентарь. Пора возвращаться. Рано или поздно он это сделает. Парень улыбнулся и повернулся к выходу. Прошло несколько дней без рейдов. Чинха звонил раз в день, чтобы доложить о подвижках в деле. Со дня их последней встречи Чину получил 3 телефонных звонка. Чину, это я, Ючинха. Сразу к делу. Да, конечно. Похоже, что команда потихоньку набиралась. Чинха все просил подождать и заверял, что скоро все будет готово. Должно быть, ты очень боишься, что я соскочу. Но Чину не мог просто сидеть и ждать, когда команда соберется. Поэтому сегодня он тоже заглянул на сайт охотников. Парень искал независимый передовой отряд, но никто из них не принимал охотника Еранга. А вот первый день был удачным. Пусть у Тонсака и был скрытый мотив, он все же взял Чину в свой отряд. Это ж я благодаря ему и деньги заработал, и уровень поднял, и новые способности получил. Может, стоит ему хотя бы за это спасибо сказать? Чину расхохотался. Он явно не об этом мечтал. Скорее он хотел встретиться с такими же независимыми охотниками, какими были ящерицы. Парень не мог попасть в передовой отряд, попросить Лигу о сотрудничестве, да и ключ от подземелья все никак не попадался. Скука смертная. Урррррррр. Что, уже есть пора? Чину, то и дело проверявший объявление на сайте, проголодался и направился на кухню. Чпоньк. Он открыл холодильник, но там мышь повесилась. В последнее время парень был так занят разными делами, что все откладывал поход в магазин. Сходить за покупками, что ли? Чину зевнул и закрыл холодильник. Единственным плюсом квартиры, где он сейчас жил, был гипермаркет неподалеку. Надев удобную одежду, Чину вышел из дома. 10 минут пешком, и он на месте. В магазине было просторно и спокойно, несмотря на период скидок. Парень медленно зашагал по магазину с корзинкой в руках. С тех пор, как его мама попала в больницу, Все заботы легли на плечи Чину, поэтому он уже относительно привык к покупке продуктов и другим домашним делам. Сегодня и купить-то нечего. Он уставился на продукты, раздумывая, что же он будет есть на ужин, как вдруг. «Малец, с тобой теперь все в порядке?» Чину обернулся на голос, раздавшийся рядом. «Кто это?» Благодаря высокому восприятию он почувствовал, что неподалеку от него был один охотник. «Но это же супермаркет, куда ходит за покупками много людей, в том числе и охотники», поэтому он даже не обратил на это внимания. Однако парень не предполагал, что охотник с ним заговорит. Более того, он даже не ожидал, что они знакомы. Охотник Сон, Чину обрадовался. Сон, а полное имя Сон Чхиёль, смотрел на парня со смесью удивления и радости. «Я слышал, что ты жив, но не поверил своим глазам, когда взаправду увидел тебя». Сон Чхиёль был очень рад. Чину замялся, смущенный такой неожиданно теплой встречей. «Я должен был найти тебя раньше, но не смог ничего разузнать». Лига отмалчивалась и делала вид, что ничего не знает. «Ты в курсе, что Чухи тоже все ждет новостей о тебе?» — продолжил Сон Чхиёль. «Чухи, конечно. Она сказала, что бросит охоту, но на прошлой неделе пошла в рейд, чтобы попытаться встретиться с тобой». На прошлой неделе, выслушав Сона, Чину пришел к выводу, что именно в день, когда он присоединился к отряду Хван Тонсака, Лига проводила рейд. Так вот почему от Лиги не было вестей. И дело не в том, что с ним оттуда не связывались, а в том, что он не видел сообщений, которые ему присылали. Хотя бы с этим разобрались. Сон Чхиёль с удивлением рассматривал Чину. «А ты всегда был таким высоким?» Чхиёль опустил взгляд, и тут его глаза расширились. «Твоя нога!» Чину спокойно ответил. «Когда я пришел в себя, то увидел, что нога на месте. Не понимаю, как это произошло». Сон Чхиёль кивнул. «С тех пор, как 10 лет назад впервые появились врата, в мире начали происходить вещи, выходящие за рамки здравого смысла. И появление таких людей, как охотники, тому подтверждение. Говорят, что целитель лес-ранга мог излечить бойца, чье тело было разорвано в клочья после рейда, если тот еще дышал. Что, если как раз такой мастер вылечил раны Чину, пока он лежал без сознания? Не могла же нога сама по себе прирасти обратно. Молодые ребята не должны быть изувеченными. Прекрасно, что твоя нога в порядке, просто чудо какое-то». Сон Чхиёль волновался за парня не меньше, чем за себя. Внезапно Чину обратил внимание на левую руку Сон Чхиёля. Из рукава ничего не выглядывало. Сон улыбнулся и похлопал себя по левому плечу. «Все в порядке. Во время рейдов охотники иногда получают травмы. Повезло, что раньше их удавалось избежать». Он говорил об этом так, будто ничего серьезного не случилось. Но другие люди считали иначе. «Боже, это! Какой ужас! Это был зверь, да?» Проходившие мимо тетушки и школьники начинали перешептываться, как только замечали развивающийся рукав охотника. Бывало, что и мужчины смотрели на него с неподдельным любопытством. Чину сказал: «Может, уйдем отсюда?» Мимо мясного отдела проходило слишком много людей. Сон Чхиёль, устав от взглядов прохожих, согласился. Ему еще было что рассказать Чину. «Да, пойдем». Они двинулись в поисках малолюдного места. Пока они шли, Сон Чхиёль почувствовал кое-что странное. Звуки шагов Сон Чину. Его шаги были легкими. Даже идя рядом с ним, Сон Чхиёль не слышал их. Почему? Ему казалось, что если бы они вдруг начали сейчас драться, то он не смог бы коснуться Чину даже кончиком пальца. И это несмотря на то, что Сон Чхиёль был С-ранга, а у Чину был Е-ранг. «О чем я вообще думаю?» Сон Чхиёль покачал головой. Он хотел кое-что сказать Чину. Нет, он даже должен был кое-что сказать. Охотник остановился в тихом месте. Чину тоже. Сон Чхиёль обернулся к охотнику и, прежде чем тот заговорил, глубоко поклонился. «Сон Чину, спасибо тебе». Чину было не по себе, когда мужчина, который годился ему в отцы, начал кланяться. Но Сон Чхиёль продолжал, несмотря на просьбы охотника прекратить. «Из-за меня погибло 11 охотников, а ты спас 6. Я в ответе за то, что случилось, и благодарю тебя от лица всех охотников». Сон Чхиёль был искренен в каждом своем слове. Чину это чувствовал. Пусть и было неловко, но в этом не было ничего постыдного. Наоборот, ему было приятно. Но нельзя же, чтобы взрослый человек так и продолжал кланяться Чину. «Охотник Сон, ну все, вставайте». Чину только собирался остановить Сона, как у того зазвонил телефон. Сон Чхиёль извинился и достал его из внутреннего кармана. «Алло», когда он ответил на звонок, Его лицо застыло. «Хорошо, скоро буду». Он повесил трубку и сказал: «Мне пора, Чин». Судя по всему, это был личный разговор. Но Чин услышал все, о чем говорилось. По мере увеличения восприятия слух становился все острее. Звонили из лиги и просили помочь с закрытием врат. Сон Чхиёль решил умолчать о том, что ему сказали по телефону, опасаясь, что Чину может пойти за ним или что его снова ранит в рейде после выписки из больницы. Но Чину прямо спросил: «Звонили из лиги, верно?» Сон, колеблясь, ответил: «То есть ты все слышал, когда лига собирала рейд, то обзванивала всех охотников, живущих поблизости. И раз позвонили Сон Чхиёлю, значит, позвонили Чину домой». Это был тот самый звонок, которого охотник так долго ждал. Чину коротко сказал: «Я тоже пойду, малец». Глаза Сон Чхиёля, который смотрел на молодого охотника, странно заблестели. Они прибыли на место сбора. Врата открылись рядом с жилым районом, поэтому полиция оцепила окрестности. При этом зевак почти не было. Районы вокруг большинства врат, которые лига брала под контроль, оставались опасными на протяжении нескольких дней. Поэтому, даже если бы они стояли возле врат, они бы не смогли увидеть сражавшихся охотников. Иногда там крутились ребятишки, которых отгоняла полиция. Бах! Дверь такси захлопнулась. Полиция остановила Чину и Сон Чхиёля, вышедших из машины, когда те направлялись к месту сбора охотников. «Могу я увидеть ваше удостоверение личности?» Сон Чхиёль достал бумажник и показал удостоверение. «Охотник с ранга Сон Чхиёль, а это мой коллега Сон Чину». Полицейский, сверив фотографию удостоверения с лицом Сон Чхиёля, вернул документ и пропустил охотников дальше. «Прошу прощения, охотник. Хорошей службы». Сон Чхиёль непринужденно поприветствовал полицейских и пошел дальше. Чину последовал его примеру. Перед воротами их ждала сотрудница лиги. Это была девушка в круглых очках. Увидев охотников, она подошла к ним. «Сон Чхиёль, что?» «Сон Чину, как вы попали сюда? Вы не отвечали на звонки. Мы были вместе, когда позвонили из лиги», сказал Сон Чхиёль. «Вот как? А я подумала, что охотник Сон Чину снова избегает телефонных разговоров». Сотрудница посмеялась над своей же шуткой. Раньше все действительно было так. После того, как Чину получил серьезную травму во время рейда, он боялся снова идти в подземелье, поэтому вообще отключал телефон. А если бы он не отозвался на зов лиги более 3 раз, то его бы выгнали, поэтому ему пришлось вернуться. Вспомнив свое поведение, Чину горько усмехнулся. «Так, другие охотники уже на месте. Можете пойти и поговорить с ними». Сотрудница показала туда, где стояли пришедшие первыми охотники. Их было всего 2. После крупного происшествия число охотников резко сократилось. По дороге Чину услышал от Сон Чхиёля, что тогда многие погибли, а еще несколько человек изъявили желание уйти в отставку. «Здесь может быть чухи». Чину огляделся по сторонам, но девушку не увидел. По мере того, как Чину и Сон Чхиёль приближались, 2 охотника робко отводили взгляд. Чину прищурился. Вот оно что. Там стоял Ким Сансик, который бросил всех, спасая собственную шкуру, и охотник, сбежавший после того, как Чину потерял ногу. Та еще компания собралась. «О, Сон Чину!» Ким Сансик, спохватившись, собирался поздороваться, но отвернулся, когда заметил холодный взгляд Чину. Ким Сансик замолчал, огляделся по сторонам и отошел в сторону. Издалека он смотрел на Чину, качая головой. «Это тот самый Сон Чину, смотрит то как, прям демонический взгляд». Охотник задрожал. По его рукам побежали мурашки. Чину смотрел на охотника так, словно хотел его прикончить. Но, в отличие от Ючинха, Ким Сансик оказался сообразительнее. После того, как они встретились взглядом, он стал держаться подальше от охотника. Чину надеялся, что так будет и дальше. «Эй, Чину!» Сон Чхиёль, который стоял рядом с Чину, улыбнулся, глядя куда-то вдаль. «Смотри, кто к нам идет!» Чину повернулся в ту сторону, куда смотрел Сон Чхиёль, но не успел он полностью повернуться, как его позвали. «Чину!» Послышался нежный голос. «Чухи!» Охотник растерялся. «Чухи!» Чуть ли не плача, осматривала парня. «С тобой все в порядке? Нигде не болит? Нога? Чину, она же!» Девушка выпучила и без того большие глаза и поочередно смотрела то на лицо охотника, то на его ногу. Ее реакция была почти такой же, как у Сон Чхиёля, когда тот снова увидел парня. «А это!» Чину собирался рассказать, что с ним произошло. «Ну и жара!» Взгляды Чину и Чухи одновременно устремились в сторону звука. Издалека им свистнул мужчина. Он был в синей тюремной форме. «Здесь что, кино снимают?» Чину вопросительно наклонил голову, когда из передней двери вышел человек в костюме. Он негромко сказал заключенному: «Заткнись». Заключенный посмотрел куда-то вдаль и отвел взгляд. Затем мужчина в костюме подмигнул Чухи, будто бы ожидая ответной реакции, и заглянул внутрь фургона. Чину наморщил лоб. Затем из фургона вышли еще двое. Все они, что примечательно, были в наручниках и тюремной форме. Человек в костюме подвел трех заключенных к сотруднице Лиги. Та их тепло поприветствовала. «Вы приехали. Извините, по дороге сюда попали в пробку». Мужчина в костюме один за другим подписывал документы, протянутые сотрудницей Лиги. Пока он был занят, сотрудница позвала охотников. «Сегодня охотники и заключенные вместе пойдут в рейд». Охотники сурово нахмурились. Ким Сан-сик шагнул вперед. «Заключенные, вы говорите нам идти в рейд с преступниками?» Охотникам, совершившим преступление, давали выбор. Они могли отсидеть полный срок в тюрьме или сотрудничать с Лигой и сократить свое заключение. Большинство выбирает второй вариант, и их называют заключенными на замене. Сотрудница кланялась охотникам одному за другим. «Прошу прощения. Количество охотников в нашем районе сильно сократилось, и Лига сказала, что пока с этим ничего не сделать. Но не беспокойтесь, за заключенными присмотрит охотник-надзиратель». Ким Сан-сик с недоверчивым взглядом спросил: «Еще и охотник-надзиратель идет?» «Да, вам не стоит беспокоиться, потому что все заключенные относятся к рангу С, а он – к рангу В». Ким Сан-сик кивнул. «Считалось, что для победы над одним охотником в ранга нужно более 10 охотников с ранга. Так зачем было отказывать охотнику в ранга, который контролировал заключенных и хотел помочь в рейде? Один, в ранга и трое, с ранга». Чину наклонил голову, глядя на надзирателя, охотников и заключенных на замене. Что-то не так, от кого-то из них исходила кровавая энергия. Это тоже эффект от восприятия, или просто предубеждение? Как бы то ни было, парня охватила тревога, которую невозможно объяснить словами. Чину шепнул Чухи: «Чухи, пожалуйста, не иди в этот рейд». Девушка посмотрела на него и спросила: «А ты, Чину?» Вместо ответа он спросил: «А если я пойду, тогда я тоже». Она выглядела так, словно была готова пойти за ним, что бы ни случилось. «Я знаю, ты обо мне беспокоишься». Чину по своему опыту был хорошо знаком с таким выражением лица девушки. Он знал, что она довольно упряма. «Со мной все будет в порядке». Чину в одиночку справился с Хван Тонсаком и его пятью приспешниками Цэ-ранга. Парень кивнул. «Хорошо». Покончив с документами, охотник-надзиратель подошел к собравшимся охотникам. «Меня зовут Кантхасик, я работаю в отделе надзора. Думаю, вам все уже объяснили. Я присмотрю за ними, так что не волнуйтесь». Кантхасик позвал заключенных. Они подошли и протянули руки вперед. Надзиратель ловким движением освободил их от наручников. «А я уже думал, что так и останусь в кандалах. Мы же не рабы, чтобы так с нами обращаться». Заключенные ворчали, потирая свои освобожденные запястья. Кантхасик, не обращая на них внимания, снова посмотрел на охотников. «Кто главный?» Сон Чхиёль, который обычно был лидером в рейдах, приподнял руку. Кантхасик кивнул. «Понял». Охотники один за другим направились за ним к вратам. «Идем». Чину вошел внутрь вместе с Чухи. Девушка слегка схватила парня за рукав. Видимо, она еще не до конца отошла от последнего рейда с ним. В этом подземелье водились в основном гоблины. Они относятся к самым слабым человекоподобным монстрам. Поэтому не должно было возникнуть сложностей. Кэр-ха-ха-ха. Вжух. Не нужно было использовать всю силу, чтобы разделаться с гоблинами. Чину рубил их так осторожно, как только мог. Вжух. Кэр-ха. Чухи и Сон Чхиёль сильно удивились, увидев, что Чину сражается лучше, чем они думали. Ух ты! Он дрался не в полную силу, но даже так можно было заметить его возросшие навыки. Девушка подошла к парню и спросила: «Где ты так научился?» «Ну, я бегаю каждый день». «Бегаешь?» Девушка не поверила ему, но Чину, говоря о беге, не солгал. На гоблинах даже опыта не заработать. Вжух. Уровень противника слишком низок, чтобы получить опыт. Кэрха. Уровень противника слишком низок, чтобы получить опыт. Чину выглядел разочарованным. Сообщение о слабых гоблинах и опыте повторялось вновь и вновь. Никакого толку. Даже кристаллы, полученные после убийства гоблинов, были самого низкого уровня. Чину огляделся. Заключенные с ранга, Наслаждаясь полученной свободой, кромсали монстров своим оружием. Хрясь, шух, шух. Глядя на это, трудно было сказать, кто на самом деле был монстром, а кто – человеком. А зачем тогда стараться? Ни опыта здесь не получить, ни денег не заработать. В это же время Чину кое о чем думал. Если так продолжится, может, лучше уйти из лиги? Большая часть работы лиги заключалась в зачистке подземелий Д и Е уровней. И теперь не было смысла в этом участвовать, так как ранг в таких рейдах уже не поднимался. Теперь я могу оплатить больничный счет мамы и спокойно уйти из лиги. Вот почему деньги – это хорошо. Как только Чину достаточно заработал, он стал свободнее в выборе. Пока охотник был погружен в размышления, группа все глубже и глубже уходила в подземелье. Что? Ну, пришли. Вскоре они оказались перед разветвлением пути. Дорога вела в три разные стороны. Ким Тхосик сказал Сон Чхиолю: «Подземелье не такое уж и сложное. Как насчет того, чтобы разделиться?» «Давайте», — согласился лидер группы. Чину закрыл глаза и обострил свои чувства. «Какая дорога приведет к боссу?» Однако, думал он, из-за убийства здешнего босса вряд ли дадут много опыта. Чину почувствовал энергию всех существ в подземелье. Парень открыл глаза и сказал Сон Чхиолю: «Охотник Сон, мы идем налево». «Хорошо». Группа разделилась. Чину, Сон Чхиоль и Чухи пошли налево, Кантхосик направо, а оставшиеся двое пошли по центральной дороге. Сердце Чину заколотилось. Босс в конце. Он чувствовал, что босс не будет сильным, однако оттуда исходила странная и не похожая на гоблинскую энергия. Охотник хотел как можно скорее покончить с ним, но через несколько шагов на них выскочили несколько гоблинов. КРКРХ, КРРРРРХ, шух, перед ними стояло около 10 гоблинов. В руках у них были биты, каменные ножи и копья с каменными наконечниками. В общем, кто во что гораст, но никакой угрозы это не представляло. Опять 25, ничего новее нет, Чину нахмурился. Его раздражало, что гоблинов все прибавлялось, но денег это не приносило. Сразу 10, что нам делать? Может, позвать остальных, предложил Чину. Но его напарники были настроены серьезно. Это просто гоблины, так давайте же просто прикончим их вместе. Да, на пальцах Сон Чхиёля загорелся огонь, Чухи была наготове с лечащим заклинанием. Чину почесал голову. Подумать только, я в подземелье, но ни капельки не напряжен. Это все потому, что стал сильнее, чем раньше. Теперь он понял, как сильно изменился. Сон Чхиёль спросил у него: «Чину, готов?» «Да». Чину рубил гоблинов, подстраиваясь под темп команды. Они рьяно сражались с монстрами, как вдруг откуда-то раздались крики. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Голос явно не гоблинский, кричал человек. Группа переглянулась, только все затихло, как вновь послышалось. «А-а-а-а-а!» Сон Чхиёль принял серьезный вид. «Надо идти». Втроем они побежали на звук. Чину мог легко обогнать своих напарников, но не стал. Он бежал рядом с ними. Так было безопаснее. Как долго они уже бегут? Чухи, заметив кого-то, закричала: «Человек, там, на коленях и весь в крови, стоял надзиратель Кантхосик. А осторожно, они еще могут быть где-то здесь». С трудом сказав это, надзиратель рухнул от боли на землю. «Ах, Чухи, не в силах просто так смотреть на это», подбежала к Кантхосику. «Я вас вылечу». У нее тоже были принципы. Даже если враг находился поблизости, она в первую очередь целитель Вранга, и лечила довольно быстро. Поэтому она решила исцелить Кантхосика до того, как на них нападут. «Потерпите немного». Девушка вытянула руки над лежащим надзирателем. На кончиках ее пальцев появилось едва заметное свечение. И тут, Кантхосик резко поднял свое туловище и попытался атаковать девушку в шею заклятием, которое уже висело на кончиках его пальцев. Шух! Прежде чем рука надзирателя коснулась горла девушки, кто-то схватил его за запястье. Бам! Что? Пораженная Чухи шагнула назад. Топ! Кантхосик был озадачен. «Как ты заблокировал мою атаку так быстро? Для охотника высших рангов не составит труда справиться с парочкой охотников послабее». Единственной проблемой была девушка Б-ранга. К счастью, она не боец. У девушки было недостаточно сил, чтобы защитить себя, поэтому надзиратель решил атаковать внезапно, чтобы поскорее с ней расправиться. Но его атаку заблокировали. Его тщательно проработанный план не сработал. Надзиратель провел взглядом вверх по руке, что схватило его запястье. Он увидел Чину. Глаза парня наливались кровью. Кантхосик помрачнел. Охотник самого низкого ранга. Шух. Вторая рука надзирателя устремилась к лицу Чину, но тот с легкостью увернулся от удара. «Как?» — надзиратель с силой высвободил руку. «Что?» — Чину тоже удивился. «Охотник действительно силен, как и полагается бойцу высокого уровня». Освободившись от захвата, Кантхасик принялся беспорядочно наносить удары по охотнику. Однако Чину пытался контратаковать надзирателя, двигаясь с той же скоростью. Пам-пам-пам, они обменивались бесконечными ударами, однако не продвинулись ни на шаг. Воспользовавшись моментом, Сон Чхиёль отвел Чухи подальше от битвы, но охотник Сон Чухи потеряла дар речи от увиденного. Сон Чхиёль был удивлен не меньше, чем девушка, но как он, удары летели с невероятной скоростью, трудно было поспевать за движениями охотников. Сон Чину теперь не тот, каким его знали раньше. Он сражался наравне с охотником Б-ранга. Они бьются так быстро, что даже я, охотник С-ранга, с трудом могу за всем уследить. Его догадка подтвердилась. Теперь это уже не тот парень, которого он знал как слабого, но славного охотника Е-ранга. Чину и Кантхасик, наносившие сотни ударов за доли секунды, отступили друг от друга, чтобы перевести дух. Чину прищурился, смотря на надзирателя. «Кровь на одежде, она не твоя». Так, разминая запястье, Кантхасик ответил: «Ага, это кровь тех шавок, не ожидал встретить здесь кого-то вроде тебя». Он искренне восхищался. Надзиратель никогда не слышал, чтобы в лиге говорили об охотнике высокого ранга, причисленном к низким. Жаль, надзиратель поступил так, потому что был уверен, что сегодня самое подходящее время, но столкнулся с неожиданными трудностями. Кантхасик не смог сдержать своего любопытства и спросил: «Кто ты? Какого ты ранга?» Чину призвал клык Хасакхи, держа его в руке, коротко ответил: «Сон Чину, охотник Е-ранга». Глава 9. Кантхасик, охотник Б-ранга. Кантхасик чувствовал себя так, словно его огрели чем-то по затылку. Парень, заявивший о себе как об охотнике Е-ранга, ничуть не уступал ему в скорости. И кого это он пытается обмануть? Кантхасик заскрипел зубами. Хотя, погодите-ка, что-то его привлекло. Охотникам высокого уровня нечего здесь делать. Очевидно, что такая работа больше подходит низкоуровневым охотникам лиги. Они зачищают те подземелья, за которые гильдии или индивидуальные охотники не возьмутся. Им там ничего не заработать. Получают они меньше, чем другие охотники, да и уважением не пользуются. Возможно, у этого парня действительно Е-ранг, но его способности вызвали вопросы. Не думаю, что незарегистрированный охотник работает в лиге. Наконец Кантхасик пришел к единственному возможному варианту – перепробуждение. Недавно он слышал, как лига на ушах стояла из-за того, что где-то неподалеку обнаружили охотника, который мог пройти через перепробуждение. Я точно уверен, что он из лиги. Вот только его имени он не помнил. С того момента прошло всего ничего, и, если он откладывает свою регистрацию, тогда понятно, почему он до сих пор работает в лиге как охотник Е-ранга. Кантхасик никогда бы не подумал, что столкнется с ним именно сегодня. Он внимательно проверял список всех, кто участвует в сегодняшнем рейде, но его пропустил. «Кажется, мне не повезло, по-другому и не скажешь. Да, надо было мне просить надбавку». Кантхасик облизал свои высохшие губы, вспоминая то, что произошло несколько дней назад. Несколько дней назад в кафе неподалеку от штаба лиги. Сев за стол, Кантхасик сразу спросил: «Какое у вас ко мне дело?» Сидевший напротив мужчина средних лет почему-то выглядел очень изможденным. Какую компанию он там возглавляет? Охотник видел его впервые. Но этот мужчина звонил несколько раз и был в таком отчаянии, что в итоге Кантхасик решил с ним встретиться. Мужчина заговорил, будто обращаясь к самому себе. «Говорят, никогда не знаешь, что может случиться в подземелье». Он говорил настолько тихо, что Кантхасику пришлось переспросить: «Что вы имеете в виду? Здесь все мои деньги». Мужчина внезапно отдал охотнику свою банковскую книжку. Кантхасик взял ее и проверил баланс. На ней была огромная сумма, 2 миллиарда вон. «Но зачем вы?» Увидев непонимание на лице охотника, мужчина наклонил голову и сказал: «Один из ваших заключенных опозорил мою дочь. После этого она повесилась, а ее мать, не выдержав такого удара, оказалась в больнице и до сих пор там». Сдерживая слезы, он продолжил: «И этот человек спустя много лет как ни в чем не бывало будет разгуливать по улицам. И как после этого я могу спокойно спать?» Он поднял голову. В его глазах отражались скорбь и ярость. «Надеюсь, вы понимаете, что хочу сказать». Мужчина опять опустил голову. «Я вас умоляю». Воцарилась тишина. Откинувшись на спинку стула, Кантхасик глубоко задумался. Через какое-то время он заговорил. «Знаете, почему я устроился в надзорный отдел лиги? А чем вы?» Мужчина снова поднял голову. Кантхасик продолжил. «Если вы охотник в уровне, вы относитесь к высшим охотникам и даже крупные лиги заваливают вас звонками. Но знаете, почему я работаю именно здесь за такую маленькую зарплату?» «Нет», Кантхасик усмехнулся. «Сражаться с людьми куда интереснее, чем с монстрами. Именно поэтому надзорная служба была призванием Кантхасика. Там можно легально сражаться с охотниками, а иногда и убивать, если другого выхода не остается». Кантхасик подавил усмешку. «Я не вижу проблемы, чтобы выследить и убить это ничтожество. Но ведь, помимо него, в подземелье будут и другие охотники. Для меня они такие же букашки, как и та тварь, но разве они согласятся с тем, что он недостоин жизни?» Услышав неодобрительный тон охотника, мужчина расстроился. Он думал, что наконец-то сможет отомстить за дочь, а тут будто земля ушла из-под ног. Но Кантхасик, будто насмехаясь над мужчиной, злобно улыбнулся и сказал: «Помимо этих денег еще 1 миллиард за то, что я уберу остальных охотников, идет, но если среди них был один перепробудившийся охотник, и 3 миллиардов было бы мало, на кону стояла его жизнь». Назвавший себя охотником Е-ранга обладал очень острым зрением. Он был готов атаковать противника, как только заметит слабое место. Кантхасик сглотнул. «Но я не такая уж и простая цель». Он был уверен, что возьмет верх. Он же Кантхасик, охотник, который почти не проигрывал в битвах 1 на 1. Но даже если он одержит победу, она дастся непросто. Поэтому нужно было менять план. В конце концов охотник Е-ранга спросил: «Те заключенные, зачем ты их убил?» «Отец девушки, которую они изнасиловали, попросил меня об этом. Эти твари заслуживали смерти. Я убил не людей, а монстров, которые принесли горе другим». Охотник Е-ранга молча слушал. «Может быть, они смогут договориться». Кантхасик решил попробовать. «Да, так случилось, но я не хочу причинять вам вред. Как насчет того, чтобы притвориться, что вы ничего не видели? Если вы пообещаете, я вас больше пальцем не трону». Конечно, он не собирался оставлять это просто так, и Кантхасик задумался. «Сейчас мне может не слабо достаться, поэтому лучше выбраться отсюда, а потом, как только представится возможность, разделаться с ними по одному». Но охотник Е-ранга лишь фыркнул. «Раньше надо было об этом говорить, до того, как ты напал на нас. Твой план провалился, и теперь предлагаешь просто забыть об этом?» Он был прав. Кантхасик, не ожидавший, что охотник так ответит, ухмыльнулся. «Что ж, все ведет к битве. Значит, ему ничего не оставалось, кроме как сделать все от себя зависящие». Он быстро окинул охотника Е-ранга своим ожесточенным взглядом и внезапно смутился. Откуда появляется его оружие? Охотник Е-ранга уже стоял с кинжалом наготове. Просто взял и появился, но не так важно, как чину его достал. Гораздо важнее то, что именно он держал в руках. Кантхасик закончил свой краткий анализ. Он совмещает быстрые передвижения и атаки мечом, а его противник – боец ближнего боя, который подобрался слишком близко. А главное, что он убийца. К сожалению, в этом они с Кантхасиком были похожи. Однако с момента пробуждения парня прошло не так много времени. Разница в опыте должна быть колоссальной. Скорее всего, он еще не знает, как правильно пользоваться своими способностями. «Сейчас я преподам тебе урок». Кантхасик вытащил нож, который висел у него на поясе, и рассмеялся в лицо охотнику Е-ранга. «А так ты умеешь?» Он использовал маскировку и исчез. Охотник Е-ранга в замешательстве начал оглядываться по сторонам. Это было заметно. «Попробуй тут не растеряться. Искусство маскировки не так уж и просто освоить. Облик, звук, запах. Благодаря этой способности все это исчезает. Вот что значит маскировка. Даже среди охотников-убийц немногие смогли освоить эту способность. Получить его после перепробуждения могли только самые удачливые охотники, и неважно, какого они ранга». «Не ожидал, да?» Кантхасик быстро подобрался к спине охотника Е-ранга. С этой стороны он был не защищен. «Вот ты и труп». Он ожидал ожесточенной битвы, но все оказалось банально. Если бы его противник мог противостоять маскировке, победа далась бы сложнее. Все-таки исход битвы во многом зависит от опыта. «Умри». Кантхасик был готов ударить охотника ножом под реп. Ра. Но вдруг их оружие столкнулось так сильно, что во все стороны посыпались искры. «Нет, что за черт?» Охотник ловко парировал атаку предателя. Удивившись, Кантхасик посмотрел на парня. Охотник Е-ранга, на лице которого читалось безразличие, заговорил: «Довольно. Что ты сказал?» Кантхасик, не поняв, что имел в виду охотник, внезапно почувствовал необъяснимый страх. «Дзынь. Срочное задание одолейте противников. Игрок, вы находитесь рядом с человеком, который намеревается вас убить. Одолейте его, чтобы остаться в живых. За провал задания последует соответствующее наказание. Повержено противников. 0-1. Проверив содержание срочного задания, Чину облегченно выдохнул. Значит, все не зря. Он все думал, появится ли срочное задание, как тогда, с Хван Тонсаком, если он уступит в бою Кантхасику. Поэтому он решил просто попробовать. Все вышло так, как парень рассчитывал. Как только надзиратель показал свое намерение его убить, выскочило сообщение. За болтовней трудно выявить слабые стороны противника. Конечно, я не знал, что ты используешь маскировку. Парень и вправду удивился, когда Кантхасик резко растворился в воздухе. Ведь маскировка – это очень редкая способность. Но, сосредоточившись, он даже с закрытыми глазами уловил каждое движение Кантхасика. Вот как выручает усиленное восприятие. Изначально он вкладывался в него для того, чтобы понимать, стоит сражаться с врагом или нет, но и тут оно пригодилось. А мне везет. Поэтому Кантхасик и удивился так, будто призрака увидел. Что за черт? Теперь, когда парень справится с охотником, он получит награду за дополнительное задание. Если и драться, то надо брать от сражения все. Пришел его черед. Настал час битвы. Два меча сцепились в ожесточенной схватке. Силы были равны. Внезапно глаза Чину вспыхнули. «А как тебе такое?» Быстрым движением Чину прыгнул охотнику на ногу. «Хрясь! А-а-а!» Внезапная боль в ноге заставила Кантхасика, не сводившего глаз с меча, быстро шагнуть назад. Чину не упустил свой шанс. «Скорость!» «Способность скорость активирована. Ваша скорость увеличена на 30. При активации этой способности тратится 1 магическое очко в минуту». Чину ускорился. Глаза Кантхасика расширились. Что, еще быстрее, он никак не успевал разглядеть движение парня. Вмиг сократив расстояние между ними, Чину ударил Кантхасика в бедро клыком Кхасакхи. КРРРР, как и было задумано, Кантхасик сосредоточился на верхней части тела, оставив уязвимой нижнюю. Эффект паралич активирован. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Эффект кровотечения активирован. Запас здоровья цели уменьшается на 1 в секунду. Прекрасно. Дополнительные эффекты клыка Кхасакхи пошли в ход. Жаль, конечно, что паралич не сработал, но даже без него сражаться будет проще. Но Кантхасик, охотник высшего ранга, его сопротивление было просто поразительно. Нож надзирателя полетел в направлении Чину. Вшик, вшик. В самый последний момент парень увернулся от выпада и атаковал самые уязвимые места охотника. Но Кантхасик, даже будучи обездвиженным из-за ранения в бедро, хладнокровно отразил атаку. Кланц, кланц. Оба охотника обливались потом. Мы на одной скорости. Скорость такая же. Восхищаясь друг другом, они продолжали сражаться на близком расстоянии. Смертоносным атакам не было конца. Одно лишь попадание могло переломить ход битвы. Вших, вших, вших, вших, вших, вших, вших. Это была бешеная схватка, от которой кровь в жилах стыла. Нужно нарушить баланс сил. Чину напряг глаза. Способность жажда крови активирована. Встретившись взглядом с Чину, Кантхасик задрожал. Что за ерунда? Эффект страх активирован. На 1 минуту снижает все характеристики противника на 50. Сработало. Чину был уверен в победе. А вот зрачки Кантхасика задвигались, как во время землетрясения. Что с телом? Встретившись взглядом с Чину, он почувствовал, как его тело наполнилось такой тяжестью, будто он барахтался в воде. Его хваленая скорость начала уменьшаться. Вших, вших. На теле охотника одна за другой появлялись раны. Не может быть. Разум Кантхасика затуманился. Парень его точно ослабил. Он никогда не слышал, чтобы охотники-убийцы использовали такую магию. Может, это их особенность? Но откуда тогда скорость? Однако Кантхасику пришлось прервать свои размышления. Помутнение переросло в потрясение. Чин умчался с огромной скоростью. Кантхасик быстро направил нож в глаза парня. Шух! Чину вовремя отпрянул, но нож слегка царапнул его шею. Однако он был готов к этому. Пришлось пойти на небольшой риск, чтобы нанести решающий удар. Кантхасик сморщился. Черт! Максимально приблизившись, Чину ударил клыком Кхасакхи в грудь охотника. Хрясь! Ау-ух! Кантхасик широко распахнул глаза. В тот момент они оба знали, что все кончено. Кровь заполнила рот, стекала по груди. Он улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. Не верилось, что именно в этот день он встретил в подземелье до уровня перепробудившегося охотника. Сегодня явно не мой день. Нож выпал из рук охотника. Хватавший ртом воздух Кантхусик повернул голову и что-то прошептал Чину. Безмолвно слушавший охотника парень вытащил меч из его груди. Кантхусик беспомощно соскользнул на пол, словно одежда с вешалки. Бух, дзынь. Срочное задание «Одолейте противников». Выполнено. Пришло новое сообщение, но Чину выглядел совсем нерадостным. В конце концов, убивать людей тяжелее, чем монстров. Даже если вы никогда не встречались с противником до битвы, получена награда. Забрать? Да нет. Если бы еще и награды не было, то все вообще было бы напрасно. Утешая себя этими мыслями, Чину забрал награду. Дзынь. Ваша награда. Плюс 5 очков характеристик. И это все. Парень был очень озадачен. Награда была явно ниже, чем после убийства шайки Хван Тонсака. Но ведь уровень сложности в этот раз был выше. Может, важен не противник и его навыки, а количество врагов, или же что-то еще. Чину помотал головой, как вдруг его взгляд остановился на чем-то на полу. Из-под тела убитого Кантхусика виднелось какое-то свечение, совсем небольшое, размером с монетку. Глаза Чину расширились. Неужели? Он не верил своим глазам, но свет, исходивший из-под охотника, был схож со светом от предметов, которые находили в монстрах. Обычно так сияли кристаллы, но сейчас свечение шло от Кантхусика. У Чину все колотилось внутри. Успокоившись, он потянул руку к сердцу охотника. Дзынь. Все-таки он не ошибся. Обнаружена руна-маскировка. Забрать? Руна? Если это действительно она, сердце забилось еще сильнее. Способность, которую использовал Кантхусик, превратилась в рунический камень и осталась в его теле. Маскировка была очень редкой. Охотников, которые ею обладали, можно пересчитать по пальцам. И если руна означает то, что он думает, забрать. В его руке появился небольшой камень с руническими надписями. Руна. Маскировка. Способность может быть получена путем разрушения руны. Если сломать камень, то он получит новую способность. Это точно было то, о чем он подумал. Если ее разломить, можно будет использовать маскировку. Парень никогда не слышал о руне, которая наделяет способностью к маскировке. Может быть, она вообще бесценна. Тут до него донесся голос людей сзади. Чину, с тобой все в порядке? Чину, Парень быстро спрятал руну в карман и обернулся. Сон Чхиёли и Личухи, не веря своим глазам, пялились на Чину. Еще бы, охотник Еранга, который еще недавно слонялся в подземельях до уровня, победил Кантхусика, охотника Вранга. Чухи, будучи целителем, могла этого и не знать, но Сон, опытный охотник с уровня, понимал, насколько нереально это звучало. Чину посмотрел на них. Да, я цел, но только на первый взгляд. Сначала парень не чувствовал боли, но как только повернул голову, из его подбородка потекла кровь. Он случайно прикоснулся к щеке, и оттуда тоже. Ах, подлатай меня, пожалуйста. Кончики пальцев Чухи окутало в голубое свечение, и через некоторое время те небольшие ранки исчезли. Чину в одиночку победил охотника Вранга, при этом отделался лишь царапинами. Спутники парня были шокированы не столько тем, что опытный Кантхусик хотел их убить, а тем, что Чину выиграл в схватке с ним. Малец, как же так? Сон Чхиёль больше не мог произнести ни слова, но Чину знал, что Сон и Чухи хотели сказать, поэтому он заговорил сам. Простите меня, я расскажу все, когда придет время, но сейчас, пожалуйста, не спрашивайте у меня ничего. Чину звучал очень серьезно, поэтому Чухи кивнула. Сон Чхиёль последовал ее примеру. Раз ты просишь об этом, значит, у тебя есть на то причины. Мы все понимаем. Чину резко повернул голову в сторону босса. Конечно, все пошло не по плану, но парень не собирался возвращаться, пока не победит его. Он хотел одолеть монстра в одиночку. Единственной проблемой оставалось присутствие товарищей. Чину посмотрел на Сон Чхиёля. После всего того, что случилось, продолжать рейд бессмысленно. Давайте вы и Чухи выберетесь наружу и оповестите Лигу. А я останусь здесь и поищу выживших, если они остались. Сон Чхиёль сразу понял, к чему клонит парень. Он собирается закрыть врата. Но даже после этого он не стал отговаривать Чину. Хорошо, Чухи, нам пора. Девушка немного помедлила, а потом подбежала к Чину. Помнишь, что обещал поужинать вместе? Чину прыснул. конечно, но я пока не разменял деньги. Смотри мне, я буду ждать снаружи. Как только Чину кивнул, девушка с облегчением вернулась к охотнику Сону. Но пока Чухи выходила из подземелья, она несколько раз обернулась. Как только они скрылись из виду, Чину выдохнул. Фу-у-ух, он хотел оставаться в тени так долго, как это возможно, но его все равно раскрыли. Теперь о его способностях знают еще двое, и отрицать это бессмысленно. Я не хочу угрожать им. В принципе, убийство охотника Вранга можно списать на самооборону, и у него было два свидетеля, так что с этим проблем возникнуть не должно. Что действительно вызывает сложности, так это объяснение, как охотник Е-ранга одолел такого сильного противника. Идеальный вариант – рассказать про перепробуждение. Парень ухватился за эту ниточку. Когда находит такого охотника, то заново определяют его уровень. Вероятнее всего, они не поверят, что это все система или повышение уровня, поэтому это они выявить точно не смогут. Когда Чину все-таки решился на повторную оценку возможностей, настроение у него немного подпортилось. Как бы я хотел получить новый ранг чуть позже, когда стану еще сильнее, но ничего в этом мире не идет по плану, выхода не было. Интересно, насколько вырос мой ранг, раз я бился на равных с Кантхасиком, может он быть немного выше В? Парень был уверен, что стал довольно сильным, на одном уровне с охотниками от В до С ранга. Ладно, сначала дела, а потом все остальное. Настал час бросить вызов боссу. В подземелье, где витали волны Д-уровневой магии, они встретили только гоблинов Е-уровня. Значит, оставшаяся энергия могла исходить от босса. И если это действительно он, то парень сможет заработать опыт, необходимый для повышения уровня. Но перед этим, надо было кое-что проверить. Максимально обострив восприятие, Чину внимательно изучил подземелье. Нашел. Парень направился вперед. На полпути наткнулся на тела Ким Сансика и других охотников. Вот она, сила охотника высшего уровня. Если такой сильный боец захочет, он уничтожит слабых охотников и глазом не моргнув. Парень прошел мимо них с каменным лицом. Немного спустя. Неподалеку он заметил извивающегося заключенного. Он был связан по рукам и ногам, а изо рта торчал кляп. Чину вспомнил, что прошептал ему Кантхасик перед смертью. Неподалеку лежит связанный насильник. Ее отец просил убить его самым болезненным способом, и я собирался довести это дело до конца.